Глава 13. Теперь передо мной стояла другая задача, новая. Как достать лекарство? Хождение вокруг здания изолятора утешительных результатов не приносили. Хотя дверь не была заперта на замок, вокруг все время шныряли охранники, а внутри неотлучно находился старый ворчливый доктор. Я заглядывала в окна, принюхивалась и присматривалась, словно лиса возле курятника. Рассматривала находящиеся у стены шкафчики с медикаментами, но никак не могла найти способ пробраться внутрь. Выполняя ежедневную рутину, я непрерывно думала, строила варианты, отметала негодные и придумывала новые. Едва лишь закончив с очередным делом, принималась снова околачиваться вокруг, пытаясь отыскать лазейку в заветное помещение. Но время шло, а выводы оставались неутешительными. Взломать замок ночью не представлялось возможным. Навыками медвежатника я отродясь не обладала. А днем все никак не удавалось подловить момент, когда и охрана, и доктор одновременно оставляли помещение без внимания. Через несколько дней после тщетных раздумий и сотен отброшенных вариантов оставалось сделать единственный вывод. Нужно попасть туда по причине болезни. Но какой? Не то чтобы я сокрушалась, что ничем не болею. Грешно было сетовать по этому поводу. Однако мне срочно требовалась производственная травма. Что же делать? Пойти на кухню к Табите и порезать палец? Фу! Я даже сама скривилась от этой мысли. Скорее всего, Табита получит выговор, что не присматривал за ножами и кухней. Попросить кого-нибудь с каменолом не стукнуть меня киркой? Ага, тогда уж сразу голову проломить камнем, — гнусно промычал внутренний голос. Но тогда мне больше не представится возможность катать туда телегу с едой. Тоже не годится. Что ж тогда? Я застыла во внутреннем дворе с метлой в руках, задумчиво глядя на проходящих мимо охранников, пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль. И тут меня осенило. Грег! Мне нужно найти Грега. Вот тот точно окажет мне эту медвежью услугу. Быстро дометя двор, я кинула метлу в кладовую и бросилась на поиски начальника стражи. Кто бы мог подумать, что однажды я буду жаждать этой встречи? Мысленно крякнула я, заворачивая за угол дома, чтобы попасть на дорогу, ведущую к плантации. Но ведь на ловца всегда найдется проблема. Стоит только захотеть. Он стоял ко мне спиной, наблюдая, как трудятся в поте лица заключенные, собирая тугие початки кукурузы в огромные корзины. Там и здесь мелькали в воздухе хлысты, опускаясь на спины нерадивых рабочих. Кто по той или иной причине позволял себе замешкаться больше, чем на несколько секунд? «Давай, а ну пшел!» — то и дело слышались рыки надзирателей, и воздух снова рассекал свист. Я ненавидела этот звук. Звук свистящего в воздухе хлыста и тот хрип или стон, что неизменно следовал после. «Сволочи! Ненавижу!» — прошипела я, подбираясь к Грегу. Почувствовав движение, тот резко обернулся и, увидев меня, потемнел лицом. «Хорошая реакция. То, что надо». «Какого черта ты тут делаешь?» — зарычал он. «Ну-ка, давай отсюда!» Я, перепуганная не на шутку, едва не отшатнулась назад, но все же осталась стоять на месте, хотя внутри все предательски дрогнуло. «Ну уж нет, я сюда не за этим пришла, чтобы позорно сбегать. Сначала надо получить проходной билет в изолятор». Придав себе беззаботный вид, я сунула руки в карманы джинсов и нагло посмотрела на него. «Ты же можешь здесь стоять?» «Почему я не могу?» Казалось, он оторопел от подобного ответа. «Ты что, вообще совесть потеряла?» Только и смог выдавить он после того, как отошел от первоначального шока. «Я сказал, быстро испарилась и занялась своими делами!» «У меня обеденный перерыв», — обмирая от ужаса, но сохраняя простодушное выражение лица, почти весело отрапортовала я. Грег сделался темно-бордовым. «Ой! А откуда у тебя этот уродливый шрам?» — выпалила я, во все глаза таращась на его щеку. Глаза начальника стражи едва не вылезли из орбит от моей наглости. Тонкогубый рот его беззвучно открывался и закрывался. Я понимала, что переступаю всякую черту, а мосты мои горят, как хвойные иглы при лесном пожаре. Однако Грег, хоть и выглядел, как раненый в гениталии бык, все же продолжал стоять на месте, что меня ни в коей мере не устраивало. «Выглядит неэстетично», — покачала я головой, ежесекундно ожидая, что сейчас он кинется на меня, и изо всех сил молясь получить какой-нибудь незначительный синяк вместо переломных костей. Пальцы Грега теперь сжимались и разжимались вокруг рукояти дубины. Будто ему очень хотелось погладить ее, но поверхность больно обжигала. Он касался ее и тут же отдергивал руку. Снова касался и отдергивал. «Ну давай же, что за черт?» «Сука!» — прошипел он, продолжая в бешенстве таращиться на меня. Корпус его подался вперед, будто готовый придавить и похоронить меня под землей. А вот ноги будто приросли к почве. «Ты у меня получишь!» «Ну двигайся же, чего стоишь?» — почти взывала я, зная, что не просто играю с огнем, а, подобно безумцу, уже распахнула руки над бездной и лечу. «Он же меня убьет, если двинется. О чем я вообще думала?» Но отступать было слишком поздно. И как только он сумел до сих пор держать руки. Едва не пускаясь на утек, я судорожно цеплялась за мысль о лекарствах, в изоляторе и о тех беднягах, чьи ладони я смогу залатать, если выживу. Дурацкая это была идея, как всегда задним числом пришла умная мысль. «Так что не так с твоим шрамом? Красотка? Шальная пуля? Или на зеркало наткнулся, когда брился?» Грег схватился за свернутый в кольцо хлыст, что крепился к поясу. Дернул было, чтобы высвободить его, но опять застыл на середине движения. Лишь гневно зарычал, сжимая побелевшие костяшки вокруг рукояти. «Доберусь я до тебя!» Изнемогая от страха, взмокнув от пота, что лил с меня три ручья, я уже вовсю недоумевала, почему он не двигается с места. Что-то здесь было нечисто. Будь это тот самый Грег, что повстречался мне тогда в коридоре, лежать мне уже на земле, умоляя пощаде, желая скорой и безболезненной смерти, а не стоять в изумлении перед красномордом, но абсолютно недвижимым начальником стражи. Запоздало заметив, что Грег, пускающий от ярости пенные пузыри, то и дело поглядывает мне за спину, я резко обернулась вокруг собственной оси и приросла к земле. Сзади, с плотно сжатыми губами, стоял Халк. «Твою мать!» — только и пронеслось в голове. «Вон отсюда!» — плюнул он коротко. Через секунду меня уже не было возле плантации. «Какого черта творит эта девка?» — ревел Грег, выплевывая слюну при каждом слоге. Лицо его все еще шло пятнами, а кулаки дрожали от ярости. «Она же намеренно меня дразнит! Ты видел? Нет, ты видел?» «Видел». Халк задумчиво пожевал нижнюю губу, вспоминая выражение лица этой бесшабашной дурочки, когда она обернулась кругом и увидела его. «Ведь действительно, весь этот спектакль был придуман с какой-то целью. В этом он ни секунды не сомневался». «Но с какой?» Она явно не ожидала вмешательства, рассчитывая, что Грег кинется на нее. Что он и сделал бы, не вмешайся, Халк. «Продолжай держать руки при себе, что бы она тебе ни говорила. Понял меня?» Грег нечленораздельно промычал что-то и зло сплюнул на землю. «Я спрашиваю, понял меня?» «Понял, понял», — нехотя выдавил тот и отвернулся. «Я побеседую с ней сегодня вечером, после того, как вернусь из города. Нужно забрать кое-что с почты. А до этого момента, чтобы никаких происшествий». Убедившись, что Грег, хоть и молча, но все же воспринял приказ, Халк развернулся и зашагал к дому. Я злилась на все. На себя, на Грега. Просто за то, что он родился на свет. На Халка, который вмешался и перепортил все планы. Или же спас мою жизнь, и снова на себя. Какой бы дурацкой ни была идея получить побои от этого громилы, но и она не удалась. Теперь Грег будет не просто зол, а уж обязательно придумает, как мне отомстить. Тайно или явно. Тут уже все зависит от его несдержанности и недалекой фантазии. Я сидела, спрятавшись на краю кукурузного поля, глядя, как в небе перемигиваются звезды. Стебли кукурузы безмолвно стояли в ожидании малейшего порыва ветерка, чтобы начать полночный разговор. Но он все не прилетал, и вокруг застыла благостная, чуть душноватая тишина. Обратно в комнату не хотелось. Все равно не засну. Слишком много злости и возбуждения осталось после сегодняшней стычки. И чтобы побыть на свежем воздухе, пришлось, крадучись, перебираться по теням от кустов и деревьев к полю, где к этому часу никого не оставалось. Едва светились вдалеке окна деревянного барака, в котором жила та часть охраны, что надзирала за полевыми работниками. Жуя соломинку, я смотрел на льющийся из окон желтоватый свет и прислушивался к звукам вокруг. Ни шагов, ни голосов, ничего. Почему Халк не вызвал меня к себе после случившегося днем? Неужели не понял, что все это спектакль? Конечно, понял. Тут и сомнений быть не могло. Но тогда почему? Загадка. Я вспомнил его хмурое лицо и плотно сжатые губы, которые намертво отпечатались в моей памяти от испытанного шока. Стоило мне осознать, кто именно стоит за спиной. От темного загара серые глаза его казались светлее, делаясь почти серебристыми. От чего-то сразу всплыл в памяти случай, произошедший в клубе. Тогда я долго смотрела в эти глаза. А потом раздался негромкий пик, и с моего браслета ушли сразу 5 баллов. Гад! Я обиженно хмыкнула и выплюнула травинку. Даром, что красивый, а все равно гад. Рабовладелец, хозяин фазенды, тоже мне. Снова разозлившись, я поднялась с земли и зашагала по кромке поля, держась в тени на случай, если придется быстро юркнуть в укрытие. Хотя, если меня увидит охрана, то мне не сбежать от их фонарей. Тут никакая кукуруза не поможет. И тогда будут мне и побои, и сломанные кости, и отпечатки хлыстов на спине. От последней мысли я вздрогнула. Как наяву послышался вновь в сознании звук рассекаемого воздуха и болезненный стон за ним. Ночь вокруг оставалась теплой, но по телу прошел неприятный озноб. Будто это на мою спину опустилось веревочное жало, будто мою кожу резанула боль. Не отрывая глаз от барака, я вдруг неожиданно обнаружила себя, крадущейся в его сторону. И мне бы задаться вопросом, что же это такое я делаю? Но к превеликому стыду я прекрасно знала, что именно делаю. Слабо подивившись собственному решению, я прислушивалась к звуку подошв, почти бесшумно ступающих по земле и голосам, которые начали раздаваться, стоило мне подойти ближе к дому. Судя по интонации говоривших внутри мужчин, все было спокойно. Никто не волновался и не ждал беды. Я злорадно потерла вспотевшие ладони. Вот и сидите тихо внутри. Так вам и надо. Наверное, в этот момент я была похожа на решившую нашкодить кошку. Глаза прищурены, уши локатора направлены на вражескую цель. Лапы превратились в пуховые подушечки на пружинах. Лишь бы не звука. Подобравшись вплотную к бараку, я занервничала, но даже тогда не допустила мысли об отступлении. Ну уж нет. Хватит мучить народ. И откуда только взялось во мне столько идиотизма? Не иначе, как жизнь на ранчо заставила меня понять, что надеяться больше не на что. Так почему бы и не рискнуть? Где висят хлысты, я приметила несколькими днями раньше, возвращаясь с поручения этой дорогой уже на закате. Я случайно заметила, как охранники свешивали их на прибитые к деревянным жердям крюки, расположенные у боковой стены во внутреннем дворике. Вот и сейчас в лунном свете отчетливо прорисовывались длинные, свисающие жесткими кольцами, словно спящие гадюки, силуэты. Не дыша и ступая как можно тише, я осторожно обогнула сброшенные в небрежную кучу у стены поленья и подобралась к крюкам. Теперь можно было отчетливо разобрать голоса. Внутри обсуждался только что закончившийся по телевизору спортивный матч. Кто-то просил еще пива, кто-то припирался о достоинствах команд. Стоило мне протянуть руку к первой веревке, как вдруг протяжно и громко заскрипела входная дверь. Быстро вжавшись спиной в стену рядом с одним из окон, я застыла в тени. Но снаружи так никто и не показался. Откуда-то с крыльца зашуршала одежда, послышался звук расстегиваемой ширинки, а потом и струи, бьющие в пыльную землю. Обливаясь потом, я выжидала, пока охранник снова скроется внутри, надеясь, что он не решит прогуляться перед сном, а справив нужду, тихо и мирно удалиться обратно в покое. «Эй, Том, тебе пиво еще достать?» — раздалось из глубины дома. «Ага», — ответил тот, что стоял на крыльце, после чего немного повозился и застегнул ширинку. Я уже было вздохнула с облегчением, но, как ни странно, входная дверь не спешила открываться, чтобы впустить его обратно внутрь. Тот, кто вышел, по-видимому, назад не спешил. Неужели он заметил что-то и теперь прислушивается? Какое-то время было тихо, но я знала, что мужчина продолжает стоять на крыльце. Какого черта? Свежим воздухом дышит. И вдруг Том сделал то, чего так долго ожидал. Громко и смачно пукнул. А затем еще раз. На этот раз длинно и раскатисто. Я сморщилась и закатила глаза. Это вот чего мы так долго ждали в тишине. Не того, оказывается, что его зоркий глаз выискивает врагов, а тонкое ухо выслушивает незнакомые звуки. А всего-навсего того, что мой чуткий нюх скоро будет бесповоротно уничтожен газоотделением охранника, слабоватым на желудок после 3 литров пива. Наконец входная дверь скрипнула и захлопнулась. Том скрылся внутри. Я медленно выдохнула. Внутри снова заговорили про матч. Ну и идиот. Отлепив от стены мокрую спину, я, насколько позволяла темнота, огляделась вокруг и, не заметив ничего подозрительного, быстро принялась стягивать холсты с жерди. Когда у меня в руках оказался последний, я подкинула всю эту тяжелую кучу в руках, перехватывая поудобнее, и сорвалась с места. Теперь уносить ноги, не думая, что буду делать с ними после. Я лишь морщилась от омерзения, чувствуя ладонями шершавые плотные веревки, царапавшие кожу. И это такими бедолаг на поле били с размаху по спине, бездушные сволочи. Перекатываясь, словно уточка, полубегом, полупрыжками, я добралась до заднего двора. Отсюда было рукой подать до кукурузного поля. За стенами дома голоса разговаривали все так же, в меру возбужденно, в меру спокойно. Значит, моего присутствия никто не заметил. Ликуя от собственной наглости и пыжась от тяжелой поклажи, я уже хотела было нырнуть в стебли, когда увидела оставленный на колоде для колки дров тяжелый топор. Кто-то с силой вогнал его в брус, но нескольких попыток моих трясущихся от напряжения рук оказалось достаточно, чтобы заполучить добычу. Едва удерживая его в руке, стараясь одновременно не выронить хлысты, я, наконец, ворвалась в стебли, чтобы через 30 метров оказаться на дороге, проходящей посреди поля и надежно скрытой от посторонних глаз. Вот там-то и придет конец вашим орудиям пыток. Я едва не запнулась от радости, но сумела удержать равновесие, после чего припустила еще быстрее. Если бы можно было их утопить, я бы утопила. Но в этой пустыне можно было и не мечтать об озере. А посему, увидев топор, я даже не стала искать других вариантов. Сжечь бы их мне тоже не удалось. Не было ни спичек, ни горючего. А вот разрубить эти веревки мне было более чем по силам. И я, как никто другой, знала, что новые хлысты появятся в руках охраны очень быстро. Возможно, даже быстрее, чем через несколько дней. Однако единственной надеждой, которую я продолжала лелеять внутри, оставалась та, что у работников поля будет хотя бы день или два на то, чтобы подлечить и хоть немного залатать израненные спины. Пропажу хлыстов обнаружили спустя несколько часов. Вероятно, когда очередной из охранников вышел помочиться на стену дома и каким-то чудом узрел отсутствие любимого орудия пыток. После чего меня тут же подняли с кровати, где к тому времени я видела, если не десятый, то уж точно второй или третий сон. Едва соображая от усталости, но уже успев порядком перепугаться, как они так быстро вычислили вора. Я натянул на себя мятую голубую майку и джинсы и проследовал за охранником во двор. А вот там уже весь мой сон слетел за секунды. Удивленно таращась на залитые ярким светом от двух закрепленных на стене дома прожекторов плиты двора, я, часто моргая, осматривала длинную полосу людей, выстроенную в шеренгу, вокруг которой собрались едва ли не все охранники, когда-либо виденные мной на ранчо. Неуверенно переминаясь с ноги на ногу и шепчась, здесь стояли работники поля, прачки и дворники. Некоторых я узнала даже поваров из столовой. Вот дела. Значит, вора еще никто не вычислил. Не то чтобы последняя мысль принесла облегчение, но все же позволила вздохнуть чуть свободнее. Во главе охранной процессии вдоль сонно насупленных лиц угрюмо вышагивал сам Грег. Косился и зыркал туда-сюда маленькими глазками, подозрительно всматриваясь то в одно, то в другое лицо. Слушал шептавших что-то ему на ухо надсмотрщиков из барака, жевал тонкие губы и снова хмурился. Меня подтолкнули в шеренгу, и я протиснулась между одетым только в старые холщовые штаны мужиком и сжавшись, и будто отдревеневшей от предвкушения беды женщиной с длинным некрасивым лицом. «Что? Зачем? Почему подняли посреди ночи?» — неслись едва уловимые фразы то от одного, то от другого. А ведь я-то знала, зачем. Едва сдерживая дрожь в коленях, я развернулась лицом к прожекторам и, подобно остальным, замерла в ожидании. К тому времени я не просто догадывалась о причине полуночного собрания. Я знала ее. Конечно же, пропавшие хлысты. Что еще могло заставить охрану так взбелениться? Однако, даже понимая, что содеянное мной возымеет последствия, я никак не рассчитывала, что инцидент приобретет настолько драматичный оттенок и широкую огласку. Да еще и посреди ночи. Матерь Божья! Ропоток в толпе затух, когда Грег остановился перед выстроенными в ряд людьми и жестом приказал всем умолкнуть. Во дворе стало настолько тихо, что было слышно доносившееся с поля шуршание колосьев и монотонный скрежет забившихся в подпол особняка сверчков. Чуть поодаль я заметил стоящего и наблюдающего за происходящим Халка. Руки его были сложены на груди, а брови слегка нахмурены. Хотя и лицо, и позы его выражали предельное спокойствие, все же что-то подсказывало, что внутри владелец раньше негодовал. Если Грег на меня не производил особого впечатления, даже будучи на грани гневного безумия, то неосязаемая волна ярости, исходившая в этот момент от Халка, заставила мгновенно прочувствовать, что сдобровать этой ночью никому не удастся. Я нервно сглотнула и заставила себя отвести взгляд. Через секунду послышалось первое слово из ненавистного рта начальника стражи. «Ну что ж, господа хорошие, позвольте объяснить, для чего мы собрались в этот неурочный час». Все как один слушали в напряженном ожидании, нетерпеливые, сонные, злые. «Кто-то из вас...» «Да-да, из вас!» Грег недобро прищурился и сделал паузу, презрительно оглядывая людей, будто вымазавшихся в дерьме котят. «Сегодня вечером украл и испортил 20 хлыстов!» По толпе прокатился удивленный вздох, но Грег тут же предупреждающе поднял руку. «Цыц! Я не собираюсь тут торчать всю ночь. Так вот, вместо того, чтобы допрашивать каждого и тратить время на такую шваль, нами решено было сделать очень просто». Он повернулся и посмотрел на Халка. Тот едва заметно кивнул, и Грег продолжил. «Если к утру никто не придет и не расскажет, чьих рук это дело, то со всех присутствующих будет снято по 20 баллов». Мои ладони резко похолодели, а кровь отлила от лица. На этот раз взрыв негодующих голосов почти поглотил речь начальника стражи. Народ бубнил, бунтовал открыто, негодовал и даже ругался. Я судорожно сглотнула и на какой-то момент перестала дышать. «Чтоб тебе провалиться!» Грег же, не обращая на недовольство ровным счетом никакого внимания, заявил. «Меня ничего не интересует. Кто-то из вас подумал, что подобный поступок окажется безнаказанным. Кто-то решил, что может вот так запросто сделать пакость и преспокойненько уйти спать. Мол, пусть ищут, все равно не найдут, ослы в форме. Поди поржал, еще забившись под одеяло. Так вот, пусть это послужит всем хорошим уроком на будущее». Пока я стояла и пыталась переварить услышанное, едва не покачиваясь зад-вперед от страха и заливающего сверху донизу чувство вины, Грег подошел и ткнул дубиной в тощую голую грудь какого-то работяги. «Вот ты! Может, это был ты?» Мужик отчаянно замотал головой, порываясь что-то промычать. Но Грег его перебил. «Тогда тебе лучше признаться, если ты знаешь, кто это сделал». Он отошел от мужика и заткнул обе руки за пояс. «Любому из вас лучше признаться и сделать это до 8 утра, потому что ровно в 8 каждый из вас обнаружит на счету цифру -20. Понятно? И знаете что? Так нам даже гораздо выгоднее. За проступок одного человека отныне будут расплачиваться все. Вы здесь будете работать годами. А мы купим много новых хлыстов и будем лупить вас ими. Грег, а вслед за ним и остальные надзиратели, загоготали. Громко, нервно, с нескрываемым злорадством. Один лишь Халк не улыбался, внимательно скользя взглядом по лицам. Лицо его скрывало тень, но даже сквозь нее был заметен неяркий блеск прищуренных глаз. Стараясь сохранить сонное и ничего не понимающее выражение лица, а также отчаянно надеясь, что яркие пятна, выступившие на бледных щеках, сочтут признаком недосыпания, я отправила в свою комнату. Очередь распустили. Что же делать? Что же делать? Уже в сотый раз спрашивала я себя, сидя в душной темноте комнаты, разглядывая плывущий по темному покрывалу ночного неба бледный лунный диск. Да, я хотела как лучше. Хотела, чтобы у работников на кукурузе хоть немного зажила спина. Надеялась, что передышка от холостов в несколько дней поспособствует процессу. Что же теперь? Теперь у всех, всех, кто был сегодня во дворе, вычтут по 20 баллов, если я не приду и не признаюсь. А сколько людей там было? 50? 100? Больше? А может, признается кто-то другой? Закралась скользкая, как мокрая шуршащая гадюка, предательски сладкая мысль. Может, кто-то пожертвует собой ради остальных и обо мне не узнает? Но это звучало слишком невероятно. Надежда на чужое лжепризнание была призрачной, если не сказать тщедушной, и очень быстро растворяющейся из-за отсутствия должного оптимизма, способного подпитать подобную бредовую идею. Никому не захочется идти к Грегу, быть наказанным по полной программе, а потом еще пребывать в анафеме, быть проклятым теми, кто едва не поплатился за так называемую шуточку. Или геройство. Кому как нравится. Вздохнув, я отвернулась от окна и уперлась взглядом в стену. Пробежалась нервными пальцами по спутанным волосам и снова повернулась к окну. Единственному источнику света в этой непроницаемой для свежего воздуха пещере. В который раз кольнуло сожаление, что я не могу открыть дверь, ведущую на крыльцо. Черт, что же делать? В общем-то, ответ уже созрел в голове. Вот только принимать его рациональное сознание отказывалось. Надо идти. Да, идти и признаваться во всем. Но где найти в себе силы предстать перед поганой рожей начальника стражи, да еще и с таким заявлением? Особенно после того, как я едва не до пены его довела на кукурузе. Он не просто меня накажет. Он будет издеваться сутками напролет, с наимилейшего разрешения самого Халка. После сегодняшнего выражения на лице последнего, сомнения о подписании подобного документа не возникало. Хотя нужны ли им вообще документы? Я снова вздохнула. Мысли нехотя приняли прежнее направление, и страх заново скрутил внутренности, вызывая в животе противную нервную дрожь и желание помочиться. Я поёрзала на жесткой кровати, мечтая заполучить волшебную палочку, стукнуть себя по голове и спокойно заснуть, забыв обо всех бедах. Не хочу. Не хочу идти. Пусть снимают со всех. Пусть что хотят делают. Но как только я представляла, что попробую накрыться одеялом и уткнуться лбом в холодную стену, приходило истинное и непререкаемое знание. Не засну. Не смогу и все тут. Как заснуть, зная, что за мои проделки пострадают и без того утомленные, почти до смерти уставшие от жизни на ранчо люди? Сколько дней дополнительной работы будут стоить им эти 20 баллов? Но вместо того, чтобы заниматься арифметикой, я приняла окончательное решение. Пойду. Сейчас вот посижу еще несколько минут и пойду. Представив злорадный хищный оскал Грега, я едва не застонала. Нет, не смогу к нему. Лучше сразу на костер. Но как же тогда? Неосязаемая мысль сама скользнула на другое лицо, укрытое в тени, угрюмое, спокойное, с правильными чертами и поблескивающими из-под прикрытых век глазами. Халк. Черт бы его подрал туда же. Но уж лучше сразу к нему, а там пусть сам решает. Отдаст Грегу, значит, так тому и быть. Но, может, все-таки не отдаст? Слабый лучик надежды едва затеплился в сознании, а я уже стояла возле двери, ведущей в коридор, и держалась за ручку. Да, сейчас. Иначе снова храбрость покинет. Где находился кабинет Халка, я помнила еще с последнего посещения. прокравшись темной вереницей коридоров, мимо притихших комнат и черных оконных проемов, я оказалась прямо перед дверью на втором этаже. Да, это она. Именно из этой комнаты ведут стеклянные двери на широкий балкон, где Халк обычно неторопливо выкуривает свою вечернюю сигару. Спит ли он сейчас? А что, если спит? Будить? Или послать все к черту? Но тогда придется искать Грега, а смелости на это как не было, так и нет. Я вздохнула. В отделанном золотом холле первого этажа, который теперь был залит все тем же лунным светом, я успела бросить взгляд на большие старинные часы, заполнявшие тишину монотонным, чем-то даже уютным тиканьем. Без четверти три. Или без десяти. Точно разглядеть не удалось, пришлось бы подбираться ближе, рискуя свернуть расставленные на перилах лестницы керамические вазы с цветами. Так спит или нет? Вроде бы из-под двери пробивался тусклый свет. Но ведь вполне возможно, что это ночник, который хозяин держит включенным всю ночь напролет. Ждать до утра возможности нет. Уже в 8 ситуация изменится противным пиком на десятках браслетов, включая мой собственный. Я едва не хохотнула от этой мысли, но тут же снова чуть не застонала от страха. Да и никаких нервов не хватит ждать развязки так долго. Кое-как набравшись храбрости, я медленно подняла руку и постучала. Шаги послышались спустя несколько секунд. Дверь отворилась. Халк был одет так же, как и во время последнего собрания во дворе. В белую рубашку с закатанными до локтей рукавами и черные джинсы. Значит, не спал, молнией пронеслось в голове. Растеряв все слова, с бешено колотящимся сердцем я глупо уперлась взглядом в посверкивающую на его шее тонкую золотую цепочку, не решаясь поднять глаза. «Проходи», — спокойно и чуть устало произнес он и отступил вглубь комнаты. Я сделала несколько шагов и застыла посреди кабинета. Вновь, как и когда-то, накатило чувство омерзительного несоответствия. Уж больно мои грязные джинсы и выцветшая от множества стирок майка не вязалась с благородным, выверенным убранством его апартаментов. Ночник действительно горел. Не ночник даже, а торшер рядом с креслом, рядом с которым лежала раскрытая книга, которую ее хозяин, вероятно, читал, пока не раздался стук в дверь. Циферблат электронных часов на гладкой полированной поверхности стола светился зеленоватыми цифрами. 3:51. И вместо того, чтобы чувствовать смущение и стыд перед признанием, которое предстояло сделать, мне вдруг стало неудобно, что я еще какое-то время не дам поспать стоящему передо мной мужчине. «С чего бы?» — удивилась я самой себе. «Он наверняка спит до обеда, сытно ест и вообще делает, что хочет». Однако смущение не ушло, а лишь усилилось, когда Халк устало потер виски и чуть поморщился. «Простите, что так поздно». Он лишь махнул рукой в сторону широкого кожаного дивана. «Садись». Я села, сцепила руки на коленях, откинулась на спинку и медленно глубоко вдохнула. «Ну вот и оно. Сейчас все и начнется. Шоу-тайм, дамы и господа, расплата за грехи». Расположившись в кресле напротив, Халк оперся на подлокотник и, выжидательно глядя на меня, медленно коснулся нижней губы указательным пальцем. Кое-как заставив себя выдохнуть, я, наконец, произнесла. «Это я испортила хлысты». Замерев в ожидании его реакции, я была оглушена повисшей тишиной, но еще больше тем, что сидящий напротив человек даже не шелохнулся. Ни удивлений, ни поползших вверх бровей, ни криков «Ах ты!» Тут у меня было множество вариантов, начиная от дряни, заканчивая и того менее лицеприятными словами. Однако я оказалась совершенно не готова к тому спокойствию, которое продолжало исходить от Халка. Да, да, именно спокойствию, ведь изменение настроения, пусть даже безмолвное, я бы сумела заметить. И чем дольше продолжалось молчание, тем больше во мне поднималось смятение. Что происходит? Неужели намеренно издевается, прикидываясь душкой, чтобы потом обрушить неожиданный шквал проклятий? «Продолжай», — только и сказал он спустя несколько секунд. Я оцепенела и кое-как разжала вспотевшие ладони. «Ну, где же твои упреки?» «Что продолжать?» «Продолжай говорить». Я вздохнула, вконец запутанная. «Хорошо, пришла говорить, так буду говорить как есть». Это я сегодня украла хлысты и разрубила их топором. Все. Сама. Мне никто не помогал. Зачем? Затем, насупилась я, не знаю, стоит ли рассказывать истинные причины. И все же, спрашивая, Халк даже не изменил позы, оставаясь все таким же спокойным и чуть усталым. Да потому что мало того, что у этих работяг на поле даже панамок нет. Пекутся прямо на солнцепеке непокрытыми головами. Неужели трудно было бы выдать им хотя бы бумажные кепки? Ведь сущие центы бы это встало. Чувствуя, что меня несет, и несет явно не туда, я спохватилась и вернула тему в прежнее русло. Так еще и лупят их по любому поводу и без. Спины вообще не заживают. Хоть несколько дней бы им без этих поганых хлыстов, так, может, раны бы чуть-чуть затянулись. Выдав все свои мысли ему прямо в лицо, я сжалась в кресле так сильно, что от напряжения заболели мускулы. Халк продолжал молчать. Но теперь на его лице читалось легкое удивление. По всей вероятности, больше от моей наглости и прямоты, нежели от смысла сказанных слов. Он откинулся на спинку и сцепил руки в замок. «И теперь ты пришла признаваться». Я промолчала. Очевидно, не имело смысла подтверждать. «И что же тебя заставило признаться?» Он будто и не ждал ответа на предыдущий вопрос. Однако на последний, вероятно, ждал, так как глаза его прищурились. Я снова вздохнула, вспомнив, как сидела в своей тесной каморке, терзаемая сомнениями. «Я бы не смогла...» Слова не давались. Не смогла бы спокойно спать, зная, что из-за меня столько людей будут наказаны. 20 баллов — это много. Это дни дополнительной работы. Им всем. Я помолчала немного, потом добавила. Я бы и раньше пришла, но боялась идти к Грегу. А потом подумала, что сначала попробую сюда. Вдруг так будет лучше. Чувствуя, что начинаю плакаться, я заставила себя замолчать. Незачем выглядеть жалкой. Подумать, что прощение вымаливаю. Слабачка. Ощетинившись, я подняла глаза и взглянула Халку прямо в лицо. Так что снимайте ваши 20 баллов, но только с меня. На этот раз темные брови саркастично приподнялись. Какое геройство! Я ничего не ответила, только отвернулась и стала смотреть в сторону. Где-то размеренно тикали часы, отсекая от повисшей тишины равномерные, тут же уходящие в прошлые отрезки времени. «Ты мне лучше на другой вопрос ответь», — прервал молчание Халк. «Зачем там, на поле? Ты дразнила Грега». «Ну вот, приехали». От воспоминаний, как я развернулась и увидела стоящего позади себя Халка, ловившего каждое слово, меня едва не повело. Покрывшись легкой испариной, я отрицательно замотала головой. «Нет! Нет, нет!» Халк недобро нахмурился. «Что нет?» «Не хочу отвечать на этот вопрос». «А я тебя не упрашиваю. Если я задал вопрос, значит, ты мне дашь ответ». «Нет, я не буду на него отвечать». Халк только хмыкнул. На загорелом лице сверкнули серые глаза. «Значит, ровно через минуту я позову Грега, и тогда он сам будет вытаскивать из тебя ответ». Я вздрогнула и, наплевав на правила приличия собственного кодекса, взмолилась. «Не надо, Грега, он меня убьет, особенно после поля». «Вот и будь умницей. У тебя есть минута, чтобы решить, кому из нас ты хочешь признаваться, мне или ему». Халк улыбнулся, зная почти наверняка, что выиграл этот раунд, ставя такие условия. Однако вместо того, чтобы злиться на его хитрые уловки, я вдруг неожиданно для себя залюбовался его лицом. Тем победным выражением, что на нем сияло. И даже в какой-то момент поймала себя на мысли, что призналась бы в чем угодно, лишь бы еще посидеть вот так в уютном кабинете, на удобном диване, ведя с ним диалог. На короткий миг на меня нахлынуло дежавю, что вернулась прежняя жизнь, вне 33-й зоны, где есть человеческие отношения, теплота, улыбки, разговоры за вечерним чаем или утренним кофе, совместные походы по магазинам, прикосновение рук и долгие проникновенные взгляды между теми двумя, кому не нужны слова, чтобы понять. Он все смотрел на меня, и я никак не могла оторвать взгляд от него, зачарованная этим мгновением. Мгновением, в котором ложная теплота уюта укрыла одеялом, из-под которого мне никак не хотелось выбираться. Во мне будто что-то поменялось. Нервозность последних часов растворилась, и я перестала бояться. Совсем. Наверное, так могут не бояться только сумасшедшие или наркоманы. Но мне было все равно. Вместо того, чтобы отсчитывать секунды, данные мне минуты, я неторопливо, почти любовно оглядела кабинет, отметив на этот раз присоединившуюся к ноутбуку на тумбе чашку с недопитым кофе, лежащую на подоконнике коробку с сигарами, небрежно накинутую на спинку стула бежевую рубашку. Будто это был не его кабинет, а мой собственный дом, где мы день за днем делили печали и радости. Да что со мной такое? Неужели схожу с ума? Совсем сдурела от бесконечного одиночества. Логика шипела, как ошпаренная кошка. А я сидела и улыбалась, наполненная неизвестно откуда взявшейся безмятежностью и спокойствием. Будто я наконец-то была не одна. Не одна. Как все эти долгие дни в Тали. Как все долгие дни еще до Тали. Нет, я понимала, что все это временное наваждение безумца. Сидеть напротив Халка, того самого, что снял с меня пятак, когда я работала в баре, и наслаждаться тем, что он ровным счетом ничего не подозревает. Даже не догадывается, какой подарок сумел мне преподнести, пусть даже на короткие несколько секунд. Кое-как очнувшись от сладкой дремы, в которую так неожиданно скатилась, я подняла глаза и улыбнулась. «Я буду говорить с тобой. Не надо, Грега». Возможно, Халк заметил, что я неожиданно перешла на «ты», но вида не подал. Взгляд его скользнул по моей, наверное, совершенно неуместной в данном случае улыбке, и вернулся к глазам. Видно было, что теперь в нем плескалось умеренное любопытство. «Рад, что ты умеешь принимать верные решения. А не найдется ли для меня чашечки чая, раз уж сегодня вечер признаний?» Снова удивила я саму себя, но потому, как на меня посмотрел Халк, было очевидно, что мое удивление не идет ни в какое сравнение с его. Но ответ прозвучал коротко и невозмутимо. Он помолчал. «Почему нет? Найдется». Он поднялся с кресла, подошел к нише, расположенной между книжными стеллажами, и открыл дверцу встроенного в стену бара. Помимо множества разнообразных по форме и содержанию бутылок, там нашелся и чайник. Так вот откуда берется горячий кофе. Наверное, не всегда есть время бегать за горячей водой на кухню. Зашуршала тонкая упаковочная пленка. Через минуту передо мной на столе появилась чашка из тончайшего фарфора, расписанная золотыми цветами по темно-зеленому фону, и блюдце из того же набора. В воздухе поплыл аромат мелиссы и каких-то экзотических фруктов. Какая прелесть! Вновь окунувшись в приятную атмосферу лжедомашнего уюта, я поднесла чашку к губам и едва не застонала от наслаждения, сделав первый глоток. Чай был великолепен. Чистый, тонкий вкус, каким славились только высшие сорта, дополнялся изысканным набором пряностей и сладостью островных тропических деликатесов. Вот бы домой такое! Черт, ради одного только чая я согласна сидеть тут и рассказывать ему сказки, как царица. Ну так что же? Чай ты получила. Теперь расскажи, зачем тебе понадобилось дразнить Грега. Я отпила еще один глоток из чашки и спокойно ответила. Чтобы он меня побил. Теперь Халк смотрел на меня, как на сумасшедшую. Либо я ослышался, либо чего-то не понимаю. Ты сказала... «Побил?» «Да». Я откровенно наслаждался его замешательством. Растерянный Халк, такое шоу мне представилось возможность увидеть впервые. Чтобы он меня побил. «Зачем?» «Мне нужно было попасть в изолятор». «А других путей не было?» «Если бы были, я бы их использовала. Но этот хитрый доктор следит за ним днем и ночью. Ну, ночью зорко следит охрана», — поправилась я. Халк чуть заметно тряхнул головой, будто все еще не решаясь поверить услышанному. «Не мудрено», — подумалось мне, — «только полный идиот может выдавать такие идеи, как я. Другим они кажутся полным бредом». Несмотря на поздний час и усталость, я снова улыбнулась. Ситуация выглядела бы комично, если бы не была такой мрачной. Но, по крайней мере, у меня была возможность насладиться великолепным чаем. И в комнате все еще не было Грега. А это уже достижение. Не говоря ни слова, Халк поднялся. Подошел все к тому же бару и достал пузатую бутылку с длинным горлом. Скотч. Плеснул содержимое в стакан, добавил туда несколько кубиков льда и вернулся в кресло. Так, давай начнем сначала. Ты подначивала Грега, чтобы он нанес тебе побои, чтобы после попасть в изолятор. Так? Да. А то, что он мог пришибить тебя одной левой, ты понимала? Да. И все же рисковала. Значит, у тебя была серьезная причина для этого. Да. Произнеся это в третий раз, мне припомнилась сказка, где заколдованный парень избавлялся от проклятия, посланного ему колдуном, произнеся ответ «да» три раза подряд. Вот бы и мне так повезло. Однако надежды избавиться от своих бед так просто было мало. И что же такого тебе нужно было в изоляторе? Пластыри, бинты, перекись. Возможно, другие подходящие медикаменты. Подходящие для чего? Для ладони работников каменоломни. Что? Выпалил Халк громче, чем намеревался. Угу. Невозмутимо подтвердила я, медленно растягивая чай. «Меня посылают возить им еду. И я каждый день вижу, какие они голодные, ободранные, едва живые. У них все руки в кровоподтеках от кирок и тачанок. Кашель жуткий. Барак, где спят, продувается. Все тощие, что ветерок дунь, и их всех с ног свалит. Неужели трудно выдать перчатки? Там такие шрамы на ладони, что, наверное, в следующей жизни не затянутся». Халк откровенно опешил от моего монолога. Как, впрочем, и я. То ли я перенервничала накануне, то ли действительно начала сходить с ума, но мне почему-то стало все равно, накажут меня или нет. И куда вообще может привести весь этот разговор по душам? Кто-то должен, наконец, сказать сытому владельцу раньше, что не у всех здесь привольная жизнь, похожая на райский отпуск, неделька в пустыне. Ранчо 5 звезд, мать его. Халк медленно отпил скотч, пристально глядя мне в глаза. А я вместо того, чтобы тупиться в пол, отвечала ему невозмутимым видом и полным отсутствием эмоций на лице. «Может, ты мне еще расскажешь, как вести мои дела?» — угрожающе спросил он, сделав ударение на «мои». По-видимому, совершенно не привыкший к тому, чтобы его отчитывали. Да еще и один из рабов. «Нет». В моем тоне не слышалось ни агрессии, ни обвинения. Я просто пытаюсь сделать то, что могу. Мне хочется им помочь, но я не всегда знаю, как. Поэтому и пришла в голову эта тупая идея с Грегом и изолятором. Я отвернулась, чувствуя на себе пристальный взгляд Халка. В кабинете снова на некоторое время воцарилась тишина. Только Халкова бормотание. Поверить не могу. Растерянно зависла в воздухе. Я лишь неуверенно передернула плечами, будто пытаясь оправдаться. Взгляд мой неожиданно задержался на книге, которая лежала на тумбочке. Обычная книга в толстом переплете, старая на вид, но, боже, что это? Забыв, где я нахожусь и о чем минуту назад шел диалог, я внезапно соскочила с кресла и подбежала к тумбе. Взяв в руки толстый фолиант, я, не веря собственным глазам, благоговейно провела пальцем по вытесненным на корешке буквам. Старинным, витиеватым, с мудреными золотыми насечками и переплетениями. «Да это же...» — выдохнул я потрясенно. «Это же Туэрский!» Халк, которого мой неожиданный прыжок с кресла поднял врасплох, уже тоже поднялся и теперь стоял рядом, чуть сбоку, за спиной. «Да? А ты откуда знаешь?» «Земледелие и взращивание». Медленно прочитала я по слогам название книги. Боже, как давно я не видела этого языка! А ведь было время, когда я могла свободно на нем изъясняться, если бы было с кем. Я весело хохотнула и снова восторженно посмотрела на книгу, не замечая, с каким изумлением смотрит на меня Халк. Только когда раздался его голос, я кое-как покинула плен нахлынувших воспоминаний и положила книгу обратно на тумбу. «Так, интересно. Откуда тебе вообще известно об этом языке? Ведь он умер 1000 лет назад». Мы вернулись к креслу. Я, бережно держащая старинную книгу и не способная стряхнуть восторг, пронизавший меня при виде знакомых переплетающихся знаков на корешке. И Халк, все такой же уставший, но теперь уже изрядно заинтригованный. Я понимала, что книга не моя и что я веду себя неадекватно, почти как шизофреник. Но на какой-то момент я совсем забыла, зачем я нахожусь в этом кабинете, и что мне еще предстоит услышать о наказании за хлысты. Но на данный момент только этот фолиант у меня в руках имел значение. Я изучала его давно. Положив книгу на колени, я вспомнила тот день, когда впервые пришла на кафедру в бизнес-школе для того, чтобы определиться с языком, который собиралась изучать. Почти все одногруппники, не задумываясь, сделали свой выбор в пользу Валли, языка, на котором говорило все северное побережье и острова. И не мудрено, ведь 90% торговли шло именно с этими странами. А на чем еще строить бизнес-этику, как не на промышленной ставке? Кто-то все же выбрал лентийский, собираясь заниматься автостроением. Кто-то пожелал остановиться на Кио, всерьез подумывая совершить бросок сил в сторону высоких технологий. Я же все никак не могла сделать окончательный выбор. Логика, конечно, утверждала, что стоило следовать за большинством и подать заявку на обучение в Валли. Тем более, что помимо агропромышленной отрасли направлений для развития выгодного партнерства там были сотни. Однако ноги мои не торопились идти туда, где уже стояли десятки подошв. Обходя столы, расставленные по периметру зала, за каждым из которых сидели профессора и вокруг которых толпились гомонящие студенты, я никак не могла оторвать взгляд от разложенных на одной из парт старинных фолиантов. Задвинутая почти в самый угол эта парта не привлекала внимания учащихся, и на маленьком металлическом шпиле, куда накалывались заявки на обучение, не было видно ни одной бумажки. За партой, углубившись в чтение и не обращая ровным счетом никакого внимания на происходящее вокруг, сидел абсолютно седой, похожий на божий одуванчик старик. По мере чтения белые брови его то взлетали вверх, то озадаченно хмурились. Шевелящиеся губы скрывали редкие, оставшиеся местами темными усы и не спадающая до груди непослушная, вихрящаяся в стороны кустистая борода. Зачарованная тем, с каким упоением он читает один из томов, я сама не заметила, как подошла к столу и села напротив. Если бы не мое ритмичное «хм-хм», то профессор бы и вовсе меня не заметил. Но как только он обнаружил, что перед ним кто-то сидит, одуванчик тут же отложил книгу в сторону, поправил на аккуратном носу очки без оправы и интеллигентно представился. «Ральф Уортингхэм, преподаватель Туэрского. Чем я могу помочь?» Голос его оказался под стать внешности, аккуратный, негромкий, но как-то по-особенному проникновенно звучащий. «Здравствуйте, мистер Уортингхэм. Меня зовут Шерин. Я учусь на отделении бизнеса и финансов. Вы не могли бы подсказать, что это вы так увлеченно читаете?» «Конечно, мисс. С удовольствием». Старичок осторожно откашлялся в кулак. «Эти тома были написаны расой, которая, к моему величайшему сожалению, почила в прошлом более 1000 лет назад. Сейчас нет ни единого живого туэра, способного передать знания, культуру и традиции своего народа молодым поколениям, что бесспорно является несравнимой потерей наследства одного из самых образованных из когда-либо живущих народов. Они оставили после себя лишь архитектурные памятники». Ральф вдохновенно продолжал говорить еще несколько минут, а я все больше тонула в разворачивающейся перед моим мысленным взором картине о крестьянах и землепашцах, великих воинах, славных правителях и бесславно павших в многочисленных битвах героев. Увлеченная в водоворот фантазии голосом профессора, рассказывающего о минувших событиях так ярко, живо, увлеченно, всего за несколько минут я прониклась с любовью к лежащим на столе книгам. Мистеру Уортингхэму и всему, что окружало рассказанные им загадочные мифы. Начиная с этого момента, я жадно желала научиться читать, понимать каждую букву, каждый символ, оставленный туэрами, тем, кто захотел бы стать наследником и носителем некогда великих знаний языка. «Но, мисс», — поторопился предупредить меня профессор, видя, что глаза горят от возбуждения и предвкушения, — «вы все же подумайте и сделайте свой выбор осознанно. Ведь то, на что вы смотрите сейчас, возможно, никогда не пригодится и не принесет никакой выгоды в будущем. А ведь бизнес на то и бизнес, чтобы думать в первую очередь о выгоде. «Мистер Уортингем», — ответила я, любовно водя пальцем по незнакомой вязи, — «я мечтаю открыть магазин женской одежды. Мне нет нужды в особенной выгоде, чтобы быть счастливой. А вот потратить часы на изучение такого языка будет для меня настоящим наслаждением». И, не дожидаясь ответа, я наколола на шпиль заявку со своим именем. Профессор лишь удивленно моргнул, а затем тепло улыбнулся и пожал мне руку. «Добро пожаловать, Шерин. Вы — моя единственная студентка», — сказал он, обводя взглядом опустевшую кафедру. «И я, признаться, этому рад. Меньше будем отвлекаться, и, наконец-то, у меня будет возможность передать свои знания кому-то еще. А то я уже было начал сомневаться, что это когда-нибудь произойдет». Тепло попрощавшись, мы разошлись, чтобы встретиться через несколько дней на первом занятии. И ни разу за все время своего обучения, несмотря на насмешки и сальные шутки друзей, я не пожалела о своем выборе. Ведь я не только последовала за зовом сердца, обеспечив себя самым дивным и захватывающим чтением на долгие вечера, но и приобрела настоящего друга в лице образованного и удивительно приятного в общении профессора Уортингема. Очнувшись от воспоминаний, я обнаружила выжидательно смотрящего на меня Халка и смущенно поморщилась. Черт, опять удивила саму себя. Плаваю в ностальгических воспоминаниях, в то время как рабовладелец этой замечательной фермы ждет от меня каких-либо разъяснений. Наверное, всему виной глубокая ночь и усталость. Чай окончательно остыл, а ощущение уюта вдруг незаметно, но стремительно улетучилось. Нахлынула тоска по прежней жизни, по родной квартире, по всему, что существовало за оградой Тали. Аккуратно проведя пальцем по пыльной обложке земледелия, я отложила книгу и вздохнула. Все равно она не моя. И почитать, скорее всего, тоже не дадут. Не то чтобы меня очень интересовало земледелие, но я по собственному опыту знала, что все книги, написанные туэрцами, интересны просто по изложению. Да и просто попрактиковаться бы не мешало. «Хочешь что-нибудь рассказать?» — спросил Халк, внимательно глядя на меня. «Нет». Он легко кивнул. Задумчивое выражение не покидало его лицо. «Ты расскажешь», — только и произнес он. «И где научился языку? И за что попало в Талии?» Я напряглась, внутренне готовясь к обороне, но он лишь усмехнулся. «Не сегодня. Сегодня я устал. Ты придешь ко мне завтра после обеда, и тогда мы поговорим снова». Как тут было спорить? Сказал прийти, значит, приду. С одной стороны, это означает, что допрос, которого мне всеми силами хотелось избежать, продолжится снова. С другой стороны, появилось едва уловимое чувство радости. Что это еще за новости? Попытавшись уловить причину неуместных эмоций, я быстро обнаружила, что в моем состоянии это все равно, что после 40-километровой пробежки решиться пойти на дискотеку. Что означает абсолютно невозможно ни эмоционально, ни физически. Я лишь мысленно махнула рукой и решила разобраться во всем позже. «С баллами твоими тоже разберемся завтра», — снова опередил мой вопрос Халк. «Сейчас иди спать». Я не стала ни спрашивать, ни спорить. Лишь поднялась и направилась к двери. Завтра? Так завтра. По крайней мере, самое страшное уже выполнено. Я призналась, а значит, утром ни у кого не снимут злочастные 20 баллов. И оставшиеся несколько часов этой ночи можно проспать спокойно. Даже на растерзание Грегу не отдали. Случаются же еще счастливые дни. Взгляд случайно снова упал на висящую на стуле бежевую рубашку. Где-то внутри тупо кольнула иголочка. Алекс тоже вот так небрежно всегда разбрасывал свои вещи по дому. Только этого еще не хватало. Почти зло мысленно выругалась я, закрыла за собой дверь и зашагала по направлению к своей каморке по темному коридору. Вернувшись в темную комнату, я долго лежала, глядя в темный потолок, размышляя обо всем подряд. Тело было уставшим, но сон не шел, а в голове всплывали разные картинки из прошлого, далекого и близкого. Вот Халк, сидящий напротив в кресле, сканирующий каждое слово, вылетающее из моего рта. И почему он при всем своем грозном виде не вызывал во мне страха? По всем правилам должен был, но как ни старалась, я не могла почувствовать к нему неприязни или отвращения. Скорее, букет непонятных смешанных эмоций. То он холоден, как лед, то вдруг справедлив, то нейтрален, А сегодня так вообще. И откуда только взялось это желание посидеть в его кабинете подольше? Не глупо ли? А с другой стороны, все, что когда-то осталось позади, вся налаженная жизнь до и после Алекса теперь как будто потеряла значение. Осталось только здесь и сейчас. Реальностью стали все эти люди вокруг. Табита, работники каменоломни, Грег, Халк. Во мне будто что-то постепенно менялось. Новое прочно занимало место в голове и сердце, а старое уходило куда-то вглубь. Затиралось и исчезало. Какими глазами бы я сама теперь смотрела на тех же людей, которые когда-то были хорошо знакомы, а теперь остались в другом мире? Они все так же ходили по магазинам, пили кофе в кафе, сидели по вечерам в баре, дрались, смеялись, мирились, ели завтраки, ходили на обычную нормальную работу. Они свободны и не понимают этого. Они даже не думают, что зона 33 могла бы существовать в реальности. А я... Для меня она стала повседневной жизнью. Это пустыня, это ранчо, эти правила выживания. Жестокие и глупые, но с ними приходилось мириться. Наконец сон медленно отпустил свое тяжелое покрывало на мое сознание. И оно отключилось в тревожном ожидании нового дня.